Юлия Гетта. Наедине с бандитом. Глава первая. Небольшой постсоветский город. Конец октября. 1998 год. Лера. Я сидела на кухне у окна на старом диване с вытертой обивкой, которую уже невозможно было даже починить. Рядом валялся учебник по литературе. Я готовилась к экзаменам в ПЭТ, хотя внутри все кричало, что это не мое. Но других вариантов все равно не было. Это единственное место, куда у меня имелся шанс поступить на бесплатное. Костя, брат, подошел и достал из холодильника бутылку водки. Ему было 28, но выглядел он значительно старше, будто жизнь его уже успела как следует потрепать. Волосы сальные, футболка грязная и мятая, глаза пустые. Он опять начал пить, хотя только на днях клялся мне, что завязал. Я уже привыкла к его пустым обещаниям и больше в них не верила. Костя что-то недовольно бубнил, наливая себе рюмку, но я не вслушивалась. На улице лил дождь, и окно сильно запотело. Я рисовала пальцем на стекле какие-то узоры, пытаясь не думать о том, что из еды у нас осталось только полпачки макарон и кусок зачерствевшего хлеба. А брат последние деньги потратил на бутылку. Внезапно кто-то забарабанил в дверь. Да так громко, что я аж подпрыгнула на месте от испуга. Учебник свалился на пол, а сердце заколотилось в груди так, что дыхание перехватило. «Кого там еще черт принес в такое время?» Костя оставил бутылку в покое и скрылся в прихожей. Вскоре оттуда раздался грохот и трехэтажный мат, а еще через минуту брата втащил обратно в кухню какой-то огромный страшный мужик, здоровенный, как шкаф, с перекошенным от ярости лицом, но одетый по-модному, в импортные джинсы и толстовку, а из-за пояса у него торчал пистолет. Черный, блестящий, точно не игрушечный. Я застыла на месте, боясь даже дышать. Хотя этот мужик даже не посмотрел на меня сначала. Все его внимание было приковано к Косте. «Ну что, ничтожество, где мои бабки?» пробасил этот громила, встряхнув моего брата за шкирку, как тряпичную куклу. «Долго я буду ждать? Ты совсем уже страх потерял?» Я сидела как мышь и пыталась сообразить, кто это вообще такой. Явно бандит. На мента громила не походил даже с большой натяжкой. Но каким образом мой брат успел связаться с бандитом? Да еще с таким. Может, это какая-то ошибка? Костя, похоже, от страха протрезвел. Каким-то чудом вывернулся из схватки этого мужика, отскочил назад, чуть не опрокинув табуретку, и начал мямлить. «Слышь, братан, я достану, дай пару дней, а? Я все отдам, клянусь!» Его голос дрожал, и я с ужасом поняла, что никакая это не ошибка. Костя действительно каким-то образом умудрился связаться с этим опасным человеком. Мне стало дурно от страха. Похоже, мой старший брат накосячил как никогда. Захотелось крикнуть. «Костя, что ты натворил? Где, черт побери, твои мозги?» Но в горле застрял ком, и я только смотрела, как этот громила снова надвигается на моего брата. «Какой я тебе, братан?» – прорычал он, сверкнув золотым зубом. «Пару дней? Ты мне уже 3 месяца мозги пудришь, лошара! Давал время, давал бабки, а ты что, опять в карты продул? Или пропил все, алкаш?» Бандит достал из-за пояса пистолет и направил на Костю. Я так испугалась, что у меня чуть сердце не выскочило из груди. Не помня себя от страха, вскочила с дивана и закричала. «Пожалуйста, не трогайте его! Мы найдем деньги, обещаю, дайте время!» Мужик медленно повернулся ко мне. Его глаза, холодные как лед, прошлись по мне с ног до головы. И я почувствовала, будто меня раздели. Я стояла в своей старой футболке и домашних шортах. Волосы были собраны в хвост. Не самый красивый вид, но в эту минуту мне остро захотелось выглядеть хуже. Я вдруг ощутила себя такой маленькой, такой беззащитной. Мне было всего 18. Это слишком мало, чтобы сталкиваться лицом к лицу с вооруженным бандитом, да еще с таким жутким. Но что делать? Кроме Кости у меня больше никого не осталось после того, как мама с папой 5 лет назад погибли в аварии на ТЭЦ, где они работали. «О, а ты кто такая?» – заинтересовался громила, и от его сальной улыбки у меня мурашки по спине побежали. «Сестренка, что ли? Хорошенькая!» Костя дернулся, как будто хотел меня защитить, но бандит резко ткнул его в живот пистолетом, и брат с глухим стоном согнулся пополам. «Пожалуйста», — произнесла я, стараясь говорить спокойно, но голос все равно сильно дрожал. «Мы найдем деньги. Просто скажите, сколько он должен, и мы все отдадим». Бандит смотрел на меня, и я чувствовала, как внутри все холодеет. Он не торопился отвечать, будто наслаждался моим страхом. Потом шагнул ближе, и я отступила, пока не уперлась спиной в холодильник. «Сколько, спрашиваешь?» хмыкнул он, подходя так близко, что я почувствовала запах его резкого одеколона, смешанного с потом, и меня затошнило. «Штуку баксов. С процентами. Потянешь, детка?» $1000? Я чуть не задохнулась от возмущения. У нас в квартире, наверное, на 100 рублей еды не набралось бы. А тут такие деньги!» Посмотрела на Костю, но он только голову опустил и ссутулился, как будто хотел провалиться сквозь пол. Меня едва не затрясло от злости. Как он вообще умудрился столько задолжать? Да еще и кому? Почувствовала, как слезы душат горло и жгут глаза. Но плакать перед этим мужиком я не хотела. «У нас нет таких денег», — произнесла я тихо. «Но я найду работу и...» «Работа?» — заржал он, и от этого смеха у меня волосы на затылке зашевелились. «Ты, куколка, за 10 лет столько не заработаешь. Но знаешь что? Я добрый. Дам тебе шанс». Он снова посмотрел на Костю, потом на меня. И в его взгляде было что-то такое липкое, мерзкое, отчего у меня живот закрутило. «Ты, киса, поедешь завтра со мной», — заявил он. «Оденешься покрасивее, проведешь недельку с одним моим кентом, будешь делать все, что он захочет. И если ублажишь его как следует, я, может, подумаю, простить твоему братцу долг». Я стояла, как будто меня током ударило. Что он сказал? Провести неделю с его другом? Сделать все, что тот захочет? «Я вам не проститутка!» — прошипела я сквозь зубы, едва сдерживая гнев. Бандит мерзко рассмеялся. «Ну, это до поры до времени!» Он направил пистолет на Костю. «Вариантов у тебя нет, куколка. Будешь выпендриваться, я ему колени прострелю. А тебя в бордель сдам. Будешь отрабатывать каждую копейку, которую твой братец мне задолжал. Поняла?» Я задрожала, как будто меня в ледяную воду окунули. Хотелось крикнуть ему в лицо, что он псих, но инстинкт самосохранения не позволил, заставив стиснуть зубы, которые тут же начали стучать друг об друга, выбивая дробь. «Выбора у тебя нет, куколка. А вздумаешь сбежать? Все равно найду», — погрозил мне пистолетом этот урод. Я испуганно посмотрела на Костю, а он стоял, сгорбившись, забившись в угол и плакал. Крупные слезы текли по его щекам. «Лер, прости, прости, я не хотел!» Принялся бормотать брат, шмыгая носом. «Каким же он был жалким! Как же я его ненавидела в ту минуту! Ну как он мог меня так подставить? Сердце невозможно ныло. И этот человек был моим братом, единственным родным во всем мире. Как же я была несчастна и одинока!» «Хорошо», — выдохнула я, сглатывая колючий ком в горле. «Я поеду. А что мне еще оставалось? Время было такое, что от милиции помощи не жди. Они сами творили вещи похуже, чем бандиты. И защитить меня было некому». Бандит довольно кивнул, сунул пистолет за пояс и сказал: «Завтра в 7 утра за тобой заеду, чтобы ждала у подъезда. И оделась, чтоб посексуальней, накрасилась там. Шмотки возьми с собой теплые. И без фокусов. Поняла меня? А то не заметишь, как мужиков пачками обслуживать начнешь». Я кивнула, ненавидя его всей душой так сильно, что внутри огнем горело, выжигая дотла все светлое, доброе, что во мне осталось. Вскоре бандит ушел, хлопнув дверью так, что стекла задрожали. Я стояла, не шевелясь, пока не услышала, как его шаги затихли в подъезде. А потом посмотрела на Костю. Он все еще рыдал, но теперь уже опустившись на колени и закрыв руками лицо. «Лерочка, я не хотел! Лерочка, прости меня! Прости меня!» Возникло нестерпимое желание закричать, подойти и ударить брата, бить его кулаками, пока не выбьюсь из сил. Но вместо этого я только тоже рухнула рядом, коленями на пол, согнулась пополам и зарыдала.